Кемп. Дорогой друг, мы рады передать вам привет от очаровательной П. По ее просьбе сообщаем, что ваши дела идут хорошо, и те акции, которые она приобрела из вашего гонорара, вложены в дело надежно, можно ожидать 12-13% на единицу вложения. Сообщаем, что ваш гонорар составляет 32 772 доллара 12 центов. Однако, поскольку вы просили прислать вам лекарства, изделия из золота и серебра, мы вычли из гонорара 641 доллар 3 цента, следовательно, окончательная сумма к выплате составляет 32 131 доллар 9 центов. Должны сказать, что ваша информация представляет исключительный интерес. По оценке нашего руководителя, вы вносите громадный вклад в дело освобождения Нагони от коммунистической тирании. Мы просили бы вас продолжать информировать нас постоянно. Более всего нас интересует на этом этапе тот же вопрос. Известно что-либо Москве о нашей помощи группам оппозиционеров? И если известно, то что именно? Следует ли ожидать расширения помощи режиму Грисо? По-прежнему мы высоко дорожим вашей оперативной информацией о том, когда и откуда выходят караваны судов. В ближайшие дни мы перешлем вам новые рекомендации и все то, о чем вы просили в прошлом сообщении. Хотим порадовать. Все ваши опасения могут теперь быть перечеркнуты. Известный вам человек введен нами в игру «Операция прикрытия», и все возможные подозрения будут обращены на него, во всяком случае, в течение ближайших нескольких месяцев. Затем мы, вероятно, законсервируем на какое-то время радиосвязь и обсудим новые формы нашей дальнейшей работы. От всего сердца приветствуем вас, ваши друзья Л и Д. Центральному разведывательному управлению. Мы были бы глубоко признательны, если бы вы смогли передать вашу последнюю информацию по ситуации в Нагонии. Наше посольство полагает, что группа Огано выражает свои симпатии Пекину весьма неквалифицированно. По мнению наших наблюдателей, работа сделана наспех, ибо Африка убеждена в том, что войска Огано проходят подготовку под руководством советников ЦРУ и что радикализм Огано санкционирован Вашингтоном. В достаточной ли мере контролируемы контакты Огано? Мы ждем однозначного ответа, ибо предполагаемые акции, сориентированные на африканский континент, должны быть соответствующим образом мотивированы на международной арене. Отдел исследований Государственного департамента. Луисбург, резиденту ЦРУ Роберту Лоренсу. Прокорректируйте публичные высказывания Огано. Он слишком явно повторяет доводы Пекина, при том, что, по мнению Госдепа, его контакты с нами просматриваются весьма очевидно, и таким образом африканцы имеют возможность подозревать его в неискренности. Это мнение сходится с информацией агента Умного из Москвы. Дайте указание Огано еще более резко отмежеваться от империализма и подвергнуть критике пассивность Государственного департамента в его слишком осторожном сдерживании прокремлевских элементов. Заместитель директора ЦРУ Майкл Вэлш. Из речи посла по особым поручениям Соединенных Штатов Америки. Когда мою страну упрекают в поддержке сепаратистов и называют при этом сторонников мистера Огано, я не перестаю поражаться недобросовестности такого рода обвинителей. Речи мистера Огано проникнуты духом радикализма. Его критика в адрес моей страны не оставляет сомнений у беспристрастных наблюдателей в том, что этот человек далек от тех идеалов, которым мы преданы. Мое правительство не может нести никакой ответственности за действия мистера Огано. Связывать его каким-то образом с целями и методами нашей внешней политики – значит, клеветать на мою страну и ее правительство. Пекин, Министерство иностранных дел. Огано проинформировал меня о плодотворных совещаниях, которые он провел с известным вам Лоренсом. Во время этого совещания Огано обещана новая партия вертолетов, минометов и 30 легких танков, которые, видимо, будут решать исход предстоящих в скором времени событий. Ду Ли, посол КНР, в Нагонии.